Глава седьмая. Малышу надо было чем-то утешиться. Он был очень огорчен, что Карлсон удрал. Астрид Линдгрен. Шеллар III задумчиво постучал карандашом по столу, нечаянно сломал его и потянулся за другим. Впервые за много лет, пожалуй, с тех самых пор, как он в последний раз допрашивал потерпевшего, ему было неловко лезть человеку в душу и требовать ответа на крайне неприятный и болезненный вопрос. Но информация была необходима, и никто, кроме этой хрупкой женщины в черном платье, не мог ею поделиться. Король покосился на своего придворного мага, без которого чувствовал бы себя куда более неловко и неуютно, прокашлялся и, наконец, выговорил. «Мэтресса Морриган, будьте добры, расскажите мне о вашем брате». Придворный маг Лондра без надобности поправила прическу и серьезно кивнула. Я знала, что рано или поздно вы меня об этом спросите. Извините, если я лезу в личное, но мне больше не у кого спросить. Что именно вы хотите знать, Ваше Величество? Что он был за человек? И почему все случилось так, как случилось? Как ни странно, предания, баллады и труды историков расходятся в суждениях о том, как мэтр Скарон дошел до жизни такой и чем он конкретно угрожал миру. А мемуары маэстро Хакса о том умалчивают. Действительно ли Скарон был безумен и жаждал власти над миром, как утверждают некоторые историки? Или намеревался активировать некий потенциально опасный артефакт, чтобы получить способности, недоступные даже магу? Или слишком о себе возомнил и вступил в открытый конфликт с властями? Или же, как стало модно заявлять в последнее время, просто кому-то нахамил и его банально заказали? Мэтр Истран возмущенно фыркнул, выражая свое отношение к последней версии. Мэтресса Морриган невесело усмехнулась. «Посмотрим, что скажут о вас через 300 лет». «Не сомневаюсь, вы посмотрите», — согласился король. «И искренне желаю вам дожить до этой знаменательной даты. Но все же...» Мой брат был нервным и впечатлительным мальчиком. Вдруг без всякого вступления заговорила волшебница, даже не дав ему закончить фразу. «И ужасным трусом». Этот неприятный факт уже потерялся в веках, так как Скарон тщательно скрывал свои слабости, и мало кто знал о них. Но в семье потомственных некромантов скрыть нездоровый страх перед смертью было невозможно. Именно перед смертью? Да, больше всего на свете мой брат боялся смерти. Он видел ее с раннего детства, так как в те времена некромантия еще не была запрещена законом, и в нашей семье практически не было живых слуг. К тому же по семейной традиции детей приобщали именно к этой школе. А с какого возраста принято начинать обучение мага, вы сами, наверное, догадываетесь. Особенно если родители тоже маги и могут разглядеть способности потомка чуть ли не с его рождения. В семье были свои правила, свой уклад, и хладнокровное деловое отношение к смерти было его неотъемлемой частью. Некромант должен иметь крепкие нервы и забыть страх и брезгливость, чтобы эффективно работать с материалом. Так нас воспитывали родители, прививая нам необходимые свойства характера и навыки. Но Скарон, он оказался полнейшим выродком семьи. Он был абсолютно непригоден для фамильной школы, и для всех было бы лучше, если бы его отдали в ученики к элементалисту или призывателю. Но мать умерла очень рано, мачехе было наплевать, а отец уперся и задался целью сделать из этого хлюпика настоящего мага. Так часто бывает. Мужчина видит в сыне достойного продолжателя самого себя и ожидает от него большего, чем тот способен дать. А признать, что сын трус и слабак – жесточайший удар по самолюбию. И тянут такие отцы своих несчастных детей буквально за уши, выжимают из них ожидаемые успехи, не замечая, как калечат душу и разум. Вы спрашиваете, был ли Скарон безумен? Я не проверяла, но после такого детства вполне мог бы стать. Он боялся. С самого детства боялся того, чем по семейной традиции должен был заниматься. Бледнил от страха при виде мертвецов, не мог без дрожи входить в лабораторию и постоянно думал о том, что тоже когда-нибудь умрет. Наставники осыпали его упреками, отец ругался, что сын позорит семью. И никто так и не понял, что проще было отдать его в какую-нибудь другую школу, чем научить хладнокровию и презрению к смерти. Магии его все же научили, и медведя можно научить плясать. А сделать труса смелым, каждый день насильно сталкиваясь с тем, чего он больше всего боится, это весьма и весьма сомнительная теория. С более крепкими людьми работает, а слабый в такой обстановке погибнет или сойдет с ума. Слухи о безумии из корона возникли не на пустом месте. За годы обучения он научился хорошо скрывать свой страх и обрел заветную мечту, больше похожую на манию. Он всерьез озаботился вопросом бессмертия. Вы скажете, многие маги в определенный период жизни уделяют этому вопросу некоторое внимание. Но для Скарона это был вопрос номер один, самое главное, высшая цель, ради которой он был готов на все. Что угодно, только бы не умереть. И вопрос был далеко не теоретическим. Он искал именно практический способ обрести бессмертие, вечную молодость и неуязвимость. «Нашел?» — кратко поинтересовался Шеллар. «Представьте себе, да, к тому моменту, когда его поиски увенчались успехом, Скарон успел нажить себе репутацию отпетого злодея, так как на пути к цели не брезговал ничем. Кража артефактов и опыта на живых людях — это только самое известное из его преступлений». «Позвольте», — опять вмешался король, — «а как же власти, закон, куда смотрел король, другие маги? Конвент архимагистров был создан позже, но какие-то организации существовали и в то время?» «Существовали школы. Как и сейчас, маги несли ответственность перед главами своих школ. Но, учитывая специфику этой конкретной сферы магии, руководство школы относилось к подобным явлениям весьма снисходительно. Некромантовы тогда недолюбливали, из-за чего они часто подвергались ложным обвинениям. Проверять каждый донос главе школы было недосуг, и подобные обвинения обычно воспринимались как клевета. Ну и, конечно же, Скарон сам прилагал все усилия, чтобы ему не мешали работать. Знакомства, взятки, наемники-уголовники. Как я уже сказала, он ничем не гнушался на пути к великой цели. Отец до сих пор подозревает, что загадочная смерть моей матери произошла не без его участия, хотя поднятый дух не смог привести никаких фактов. Тем не менее, они серьезно поссорились, дошло даже до драки, и сын оказался сильнее. После захвата замка мы нашли отца в одном из подземелий, но так и не разобрались, зачем он был нужен Скарону живым. Я в то время давно не жила с семьей, не интересовалась их делами, до меня доходили только слухи. Вы даже не приехали на похороны матери? Осторожно поинтересовался Шеллар, не в силах поверить в подобное легкомыслие. Мэтресса посмотрела на него с недоумением. «Похороны? У нас в семье это было не принято, тем более, что там нечего было хоронить. В отличие от брата, маленькая Морриган явно была прилежной ученицей и подобающее отношение к смерти усвоила на отлично. Извините, продолжайте». Возможно, я бы еще долго не интересовалась темными делишками брата, если бы нас, вернее, нашего мистика, не попросили о помощи какие-то собратья по вере. У них похитили из храма радужный камень, старинный, мощный и очень ценный артефакт. В чем заключалась его практическая ценность, толком никто не знал. Мистики, как это у них водится, объявили камень чудотворным просто потому, что его касался учитель, и выставили для поклонения. Какие-то чудеса вокруг реликвии действительно происходили, но настолько редко, хаотично и непредсказуемо, что никогда невозможно было знать заранее, что снизойдет на присутствующих. Были массовые случаи исцеления и психозов, единичные прорицания в трансе, внезапного обретения силы, превращения не помню во что и тому подобных курьезов. Слухи об удивительном артефакте ходили самые разные, и какими только свойствами не наделяла его молва. В том числе и свойством даровать бессмертие. Не буду вдаваться в подробности поиска, вы их наверняка читали в мемуарах Хакса. Перейду сразу к тому, чего там не было. В процессе расследования выяснилось, что в последнее время в оплот Вечности стащили около десятка подобных артефактов. Ребята свели их в один список. Фиандиль, как самый старший и просвещенный из всей команды, этот список проанализировал по своим эльфийским понятиям, и сделал вывод, что такой набор может понадобиться только для обряда вступления в круг. Проще говоря, мой братец свихнулся окончательно и пожелал ни много ни мало стать богом. «Это реально?» — уточнил Шеллар. «Не знаю, не пробовала. Теоретически возможно. Фиандиль еще помнил рассказы старых эльфов о том, как в незапамятные времена один дурак попробовал. С тех пор древние города Семнов занесли пески белой пустыни, а остатки этого народа рассеялись по территории современной Галдианы. По легенде, богом смелый экспериментатор действительно стал. Лет сто ему поклонялось какое-то захудалое племя верблюжьих пастухов. А потом оно вымерло, и больше о новоявленном божестве никто не слышал. Говорят, боги умирают, когда в них больше некому верить. Не знаю. Но Фиандиль с Вельмиром совершенно точно обосновали, что 3 из 10 собранных артефактов несовместимы друг с другом, и при проведении обряда неизбежно столкновение сил. Новоиспеченному богу оно, возможно, и не повредило бы, но весь Артан снесло бы вместе с Эгиной, Северной Мистралией и Южным Галантом. Сначала я пыталась поговорить с братом, объяснить. К сожалению, к тому времени он уже был настолько одержим своей великой целью, что готов был хоть весь континент разнести во имя себя, великого и неповторимого. Разговор окончился тем, что я еле удрала. Спасибо ребятам, что подстраховали. Вот после того все и произошло. Впоследствии мы с Хаксом еще раз проверили все расчеты и убедились, что Фиандиль был прав. Насколько мне известно, маэстро Хакс не был магом, не удержался от уточнений любопытный король. Волшебница грустно улыбнулась и одарила его неожиданно теплым, чуть ли не материнским взглядом. Не был. Но способности к математике у него были невероятные для барда, хотя и вполне естественные для гнома. Как и у вас, Ваше Величество. Если желаете пересчитать сами, у меня это все где-то сохранилось. Мэтр Истран поможет вам с магической частью. Не желаю, — чуть заметно усмехнулся Шелар III. Я вам доверяю. И за намек спасибо, хотя давно уже пора было открыто признать. Да-да, я помню, традиции, Элвис мне говорил. Но 275 лет уж прошло, сколько можно стесняться? А скажите, мэтресса, если предположить, что мэтр Скарон действительно переместился, была ли у него возможность повторить свой эксперимент в другом мире, или же для этого не нашлось бы необходимых артефактов или их аналогов? Мы ведь ничего не знаем о том мире, с сожалением повела плечиком придворный маг Лондры. Что там было, чего не было, они уже и сами не знают. Судя по тому, что от мира осталось, много повторить. Но если бы у него получилось то, чего он хотел, мы бы с вами не сидели здесь, обсуждая теоретические вопросы. А если вспомнить описание, которое вы приводили пару недель назад, то, скорее всего, обошлось трансмутацией, и наш противник не бог, а некая высшая форма нежити. Возможно, принципиально новая и действительно бессмертная, но не более. Кстати, кто вам так подробно описал повелителя? Король повертел карандаш, обдумывая ответ. Помните дохлого вампира? У него был живой приятель, с которым он делился своими проблемами, а мне удалось с этим господином близко побеседовать. Кстати, что все-таки с вампиром? Почему он вдруг без всякой видимой причины упокоился? Вы действительно не смогли разобраться или опять что-то от меня скрываете? Оба мага с поразительным единодушием протяжно и печально вздохнули, обменявшись при этом понимающими взглядами. Затем подал голос мэтр Истран. «Ваше Величество, объясните нам, старым и скудоумным, почему вас не устроила версия об упокоении хозяином?» «Потому что она нелогична». «Помилуйте, что же мне нелогичного? Вампир нарушил приказ, не выполнил или неправильно выполнил задание, не вернулся вовремя, прогневил хозяина». «Мэтр, советник Харган не мог лично упокоить своего вампира. Его поднимал сам повелитель». Для расправы с нерадивым подчиненным советник должен был сначала связаться с хозяином, а следующий сеанс связи произошел только к вечеру. Причина смерти была иная, и я хотел бы ее знать. «Мы ее сами не знаем», — призналась мэтресса Морриган. «Как не прискорбно это признавать магу с моим опытом и квалификацией. На первый взгляд действительно очень похоже на обычную отмену хозяйского слова, но только похоже». Принцип тот же – уничтожение опорных связок, но вот способ какой-то другой. «У меня есть версия», – сообщил мэтр Истран, – «только я должен ее проверить». «Коллега, ты уже извини, но если ты опять пытаешься доказать гипотезу Вельмира, то я не принимаю это за серьезную версию. Над вами обоими уже неоднократно смеялись по этому поводу, И я, как ты знаешь, тоже считаю подобные теории несерьезными. Если теория труднодоказуема, это еще не значит, что она ошибочна. А о чем идет речь, заинтересовался любопытно Шелар. Я же сказал, сначала проверю. Ушел от ответа его придворный маг. А мэтресса Морриган, недовольно скривив губки, сообщила. Вельмир как-то высказал бредовую идею, будто нимфы — это элементали пятой стихии. И коллега из стран почему-то воспринял ее всерьез и везде заявлял, что так оно и есть. Но поскольку ни одному, ни другому этические принципы не позволили ставить опыты на живых нимфах, теория так и осталась без доказательств. По мне, так упомянутых доказательств и вовсе не существует в природе. По обреченному выражению лица почтенного мэтра легко можно было понять, что только из тех же этических принципов он не удушит сейчас болтливую коллегу и стойко выдержит многочасовые расспросы его величества. «Лучше всего будет, если мы проверим вместе», — воодушевился Шелар, делая вид, будто не замечает реакции придворного мага. «Или хотя бы позвольте мне присутствовать. Мне тоже нравится эта оригинальная теория. В ней есть что-то свежее и нестандартное. И если можно, мэтр, расскажите мне о ней подробнее». Морриган легко игнорировала уже откровенно укоризненный взгляд коллеги и грациозно поднялась. «В таком случае я попрощаюсь, господа. Мне эти подробности не интересны, а что я о них думаю, я высказала еще 300 лет назад». Ольга долго думала, следует ли ей считать странный сон седьмым в цепи загадочных событий, и все-таки решилась поделиться сомнениями с Жаком. Причем не в своей квартире, где постоянно обитала Зинь, и куда в любой момент мог заявиться кто угодно, а у него в кабинете, в обстановке строжайшей секретности. Конспиративную обстановку слегка нарушали бутылка вина, печальный Мафей, забредший в гости к приятелю в неурочный момент, и вечно восторженный теленок по имени Шарик, которого все по привычке до сих пор называли щенком. Хотя прошла уже целая луна после пережитой трагедии, юный принц до сих пор не мог успокоиться. Нет, он больше не плакал, но то, что с ним творилось, было, по мнению Жака, еще хуже. Элмар имел на этот счет противоположное мнение, а король и его придворный маг тщательно избегали всяких высказываний по этому поводу. Ольга за последнюю луну не видела Мафея ни разу, но, встретив сегодня, с первого взгляда поняла, что полностью разделяет мнение Жака. Мальчишку было не узнать. Трепетный птенец, наивный ребенок, отличник-промокашка, на которого невозможно было смотреть без умиления, тихо и незаметно ушел в небытие. Его место занял агрессивный подросток с настороженным недобрым взглядом. Очень Ольге не понравился этот взгляд. Даже когда Мафей здоровался с ней, с человеком, которому никакого зла не хотел, где-то на самом дне темных эльфийских глаз таилась нехорошая мстительная одержимость. «Я вам еще покажу!» «Вы меня еще узнаете», — говорили эти глаза, даже когда сам Мафей говорил, как он рад всех видеть. Мальчишка познал ненависть, пустил ее в свое сердце, принял и нашел в ней лучшего утешителя. Но как же ему это не шло? Ей-богу, уж лучше бы он плакал. «Ну вот, и ты тоже», — неожиданно резко вдруг произнес он, сердито уставившись на Ольгу. «Что вы все на меня так смотрите, будто я умер или свихнулся? Скоро шарахаться начнете?» «Сам виноват», — отозвался Жак, прежде чем Ольга сообразила, что на это вообще можно ответить. «Полюбуйся на себя в зеркало и обрати внимание, как ты сам на всех смотришь, как будто вокруг тебя враги». Мафей упрямо поджал губы и отвернулся, внезапно воспылав желанием пообщаться с собакой. «А ты чего такая вся из себя таинственная и загадочная?» Жак оставил безнадежный случай и переключился на Ольгу. «Опять у тебя что-то непостижимое произошло в жизни, и ты усмотрела в этом происке коварного короля с его не менее коварным шутом? Да ну тебя нафиг! И так 2 дня от этих непостижимых событий отходила. Тебе уже рассказали, что случилось с тем сусликом, которого мне подарил дядюшка Цинь? В нашем королевстве информация распространяется быстрее, чем происходят события», — засмеялся Жак. «Даже сам Цинь уже знает и грозится показать одному поставщику задницы всех известных демонов хинской мифологии. А что, ты об этом хотела мне рассказать под таким секретом? Или еще что-то случилось?» «Случилось!» Ольга покосилась на Мафея и решила, что если его сейчас прогнать, то бедняга разобидится еще сильнее. Поэтому только напомнила, что дело секретное, и сообщила. «Мне приснился мой мертвый супруг». «И чего он хотел?» — заинтересованно подался вперед любопытный Шут. «Надеюсь, супружеского долга не требовал?» «Он сказал, чтобы я сходила и поговорила с маэстро Карлосом, как мне советовал Диего. И как я это должна понимать? Откуда настоящий Эль Драко, который видел меня только один раз в момент проклятия, может знать, кто мне чего советовал? Не нравится мне вся эта история, и кажется, что кто-то специально мне такой сон организовал. Чтобы не выпендривалось, что обманывать нехорошо. Чтобы все было как будто правда». «Я гарантирую, что это не король», — решительно заявил Жак. «Он давно о твоих проблемах и думать забыл, у него своих хватает. И еще раз тебе повторяю, что вмешиваться в твою жизнь и строить ее на свое усмотрение его величество не станет. Зато могу поделиться с тобой одним небольшим подозрением. Мне давно казалось, что Кантор и твой этот виртуальный муж очень хорошо друг друга знают и общаются. И то, что Кантор тебе посоветовал, он не сам придумал. Но сама посуди, какое дело товарищу Кантору до спившегося бомжа и до конфликта двух бардов на почве тонких творческих переживаний? С чего бы он так об этом страдал, если они ему чужие? Мне вот лично кажется, что они таки близко знакомы, и эту гениальную мысль ему сам Эль Драко и подкинул. Вот такая идея меня как-то посетила. А чего же он раньше не приходил? А я что, должен знать? Может, они опять-таки договорились? Раз уж так получилось, что у Кантора любовь, а Барду вся эта история глубоко пофигу, то маэстро не стал являться и портить приятелю всю малину. Хреноватая у него любовь получилась, не удержалась от колкости Ольга, вспомнив памятное утро и мятые бумажки. Ну а после того, как мы расстались, почему не появился? Оно ему надо? А если не надо, на кой тогда приснился? Ольга, ну ты даешь! «Моя теория не имеет никакого отношения к твоим снам. Это я так, для общего развития поделился. С чего ты так уверена, что он нарочно тебе приснился? Нашла тоже магистра чистого разума. Современная наука, к твоему сведению, утверждает, что сон есть отражение своих собственных мыслей, неосознанно проявляющихся во время... «Да знаю, я знаю», — перебила его Ольга. «Так ты хочешь сказать, что мне вся эта фигня приснилась только потому, что я о ней думала? Но ты же у нас образованная женщина». Сама-то как мыслишь? Если рассудить трезво, то выходит, что все так и есть. Но почему-то, когда я проснулась, у меня осталось убеждение, что мертвый супруг действительно нарочно приходил в мой сон, чтобы что-то сказать. Эх, и зачем только я ему ляпнула, что с его мамой познакомилась? Он почему-то от этого занервничал и поторопился смыться, хотя сначала намеревался поговорить. А, кстати, наука наукой, но что местная магия обо всем этом говорит? О снах и о всяких снящихся товарищах. А, Мафей, ты не в курсе? Мафей лишь покачал головой, продолжая гладить шарика и размышлять о чем-то печальном и нехорошем. Ой, не знаю я, и вряд ли кто-то знает точно, махнул рукой Жак и подвинул Ольге стакан. И ну его все в задницу. Хинскому демону. Угощайся. Это из королевских запасов. Вкусненько. Выцеганил, улыбнулась Ольга, зная неистребимую страсть Шута к экзотическим методам добычи спиртного. Почему-то просто покупать горячительные напитки у Жака не поднималась рука. Хотя денег у него хватало, Шут по непонятной причине предпочитал выменять, выпросить, выиграть, но худой конец изготовить самостоятельно, лишь бы не покупать. Почему? Честно выиграл. Вернее, король мне проиграл. Серьезно? Во что? А тут при дворе народ ставки делал. Когда к тестью кавалера Лавриса вернется дар речи, и я угадал. Угадчик нашелся, ухмыльнулась Ольга. Небось, сам заклинание ломанул? Я что, похож на подлую скотину, которая способна сделать такую пакость ближнему? Пусть даже Лаврису? Ничего я не ломал, аккуратно прощупал и определил, насколько этого заклинания хватит. Шелар знает? С мрачным сарказмом поинтересовался Мафей. А то бы он не знал, если даже Ольга догадалась. Причем он сообразил сразу же, как узнал, что я тоже участвую. Но сдавать назад уже было поздно. Ставки сделаны. И много народу поучаствовало. Жак молча одернул занавесочку, скрывавшую полки со всяческим хламом. Хлам волшебным образом куда-то исчез. А все шесть полок были уставлены разнообразными бутылками. Как следует потешиться над доверчивыми придворными, Ольга не успела. Звонок в дверь сбил ее с мысли и отвлек всеобщее внимание от занимательной темы. «Выбирайтесь из кабинета, быстренько!» — засуетился Жак. «Вдруг это кто-то чужой? Ольга, открой, а я пока кабинет запру. Мафей, захвати посуду!» «Вот еще!» — проворчал Мафей и ленивым небрежным жестом переместил неведомо куда весь стол. «Иду, иду!» — крикнула Ольга, торопливо прыгая по ступенькам, так как колокольчик умолк после первого же звяканья, и нерешительный посетитель мог уйти, пока хозяева добегут до двери. «Сейчас открою!» Нет, без всяких сомнений, с миром происходило что-то странное. И поверить в случайность такого количества совпадений мог бы только очень и очень наивный человек. Восьмое было истинным шедевром и пределом человеческого воображения. За дверью, робко переминаясь с ноги на ногу и нервно ломая пальцы, стоял тот самый бомж с базара. Мало того, он был умыт, побрит и причесан, даже, кажется, тряпки свои частично постирал. Если бы он был еще и трезв, тут бы уже можно было говорить о близком конце света. Но, похоже, маэстро все же немного хлебнул для храбрости, отправляясь с визитом к столь важной особе. «Здравствуйте!» — тихо и немного испуганно произнес он, безуспешно пытаясь унять дрожь в руках. «Здесь живет господин Жак». «Маэстро Карлос!» — растерянно пробормотала Ольга и отступила, впуская нежданного гостя. «Заходите, пожалуйста». «Да, здесь, вот. А что случилось? Я имею в виду, почему вы...» Подбежавший Жак изумленно ахнул и не нашел ничего умнее, как заявить. «Если он сейчас скажет, что ему тоже снился Эль Драко, я, наверное, поверю в богов и прочую бредовую мистику». Судя по всему, Жаку все-таки предстояло пересмотреть свое мировоззрение, так как после его необдуманного заявления гостю срочно понадобилась медицинская помощь. А, впрочем, ничего страшного ведь не случилось. Все обошлось, зато Мафей немного развеялся. «А знаешь, Шелар III задумчиво пыхнул трубкой, продолжая методично перебирать по одной бесчисленные бутылки на полках. Мне ведь тоже снился Кантор, и тоже в прежнем своем облике, и в ту же ночь, что и Ольге. Странное совпадение, весьма похожее на закономерность. Что, тоже в ободранном виде?» Жак неуютно поежился, словно опасался оказаться следующим в списке визитов обнаглевшего Кантора. «Нет, в нормальном», — уточнил король, даже не замечая, как утешил своего впечатлительного шута. «Но разве в этом дело? Я говорю о том, что подобная серия ночных визитов не тянет на случайность. Тем более, когда речь идет обо мне. Мне крайне редко снятся сны. И еще реже я помню их содержание. Этот же сон оказался на удивление запоминающимся. Если вы сейчас скажете, что Кантор требовал от вас поспособствовать знакомству Ольги с маэстро Карлосом, мне станет плохо, как и ему. Жак, не говори глупостей. Маэстро за последние 5 лет основательно угробил свое здоровье, и в том, что подобное потрясение закончилось для него сердечным приступом, нет ничего удивительного. Ты же здоровый молодой оболтус, и чтобы свалить тебя в обморок, надо как минимум ведро крови. Кантор ничего не просил и не требовал. Со свойственной ему наглостью он ввалился на заседание дворянского собрания и заявил, что ему от меня, в общем-то, ничего не надо, он просто на мне тренируется. Затем задал несколько вопросов об Ольге и куда-то ушел. Что было дальше, я не помню по уже упомянутой причине. Не запоминаю сны. И как тебе это нравится? Мне это совсем не нравится. Если он мне приснится в таком же виде, как Ольге, я не проснусь нафиг. Или вы о том, что казначей, как всегда, сэкономил на бутылке? Нет, я о неописуемой наглости Кантора. Хотя казначей действительно пожлобился, если это бутылка от него. А ты что, помнишь каждую? Или его взнос оказался единственным настолько дешевым? Да я их подписал, ухмыльнулся шут, еще когда ставки делали. А вы что, пересчитать это все добро собрались или выбираете, чем бы мне вас угостить? Я ищу одну конкретную бутылку. Я ведь не ошибаюсь, сам кавалер Танта тоже участвовал в организованном тобой безобразии. Вторая полка сверху, дальний ряд, четвертая бутылка слева. А на что она вам? Ты ведь собирался меня угостить. Я думал, вы самогон будете. Ну, если я ошибся в своих расчетах, и кавалер Танто свою ставку приобрел в обычной лавке, то, возможно, придется действительно обойтись самогоном. Однако я все же рассчитывал, что на радостях он извлек что-нибудь ценное из своих погребов, и я не ошибся. Вот этим вином ты меня и будешь угощать. И вы еще изволите говорить, что Кантер наглый, — притворно возмутился Шут. Еще какой! Шелар извлек искомую бутылку из-за двух рядов аналогичных сосудов и выставил на стол. Из всего произошедшего я заключаю, что Кантер каким-то образом научился являться знакомым людям в снах. Либо освоил методику, либо получил новый дар после контузии. Я заметил, удары по голове всегда действуют на него неким мистическим образом. И на моем величестве этот нахал решил поупражняться, прежде чем являться на глаза Ольги.